Хозяйка в раздумье почесала подбородок, на котором, к удивлению остроглазой Оливии, росли жиденькие волосенки, и решительно произнесла: «Тогда голубое, темно-голубое под цвет глаз. У меня как раз найдется такое. Оно шилось как приданое для одной заказчицы. Но жениха бедняжки убили под Нейсби, и теперь ей уже не до нарядов. И сейчас». Она исчезла в глубине мастерской. «А я бы взяла это!» Оливия приложила к себе оранжевое платье и посмотрела в зеркало. «Оно и правда тебе очень идет», — сказала Порция. «Но не думаю, что нам следует так уж сильно удивлять Кейто». «Значит, вот что вы задумали. Удивить моего отца?» «Конечно. Мужчина нуждается в том, чтобы женщины время от времени их удивляли». «Запомни это, подружка», — покровительственно проговорила Порция. «Примерьте, леди Гренвилл», — предложила хозяйка, возвратившись в комнату. Бархатное, цвета вечернего неба платье прекрасно смотрелось в свете масляной лампы, свисавшей с низкого потолка. «Ой!» — Фиби провела рукой по материи. «Как глубокая река!» Портниха ловко надела ей через голову новое платье, застегнула на спине. Оглядев подругу, Порция удовлетворенно произнесла: «Вот это я и называю драматичным, в лучшем смысле слова». Фиби подошла к зеркалу, и у нее захватило дух. На нее смотрела совершенно незнакомая женщина, матовая полная грудь которой была обнажена почти до сосков. Конфигурация декольте завершал стоячий воротник, зрительно удлиняя шею. Каким-то неведомым ей образом бедра приобрели прекрасную форму, и все это вместе делало фигуру неузнаваемой. А главное, она сама себе нравилась в этом новом обличье. «Это совсем не я», — пробормотала она. «Но платье действительно потрясающее. Вот только груди того и гляди вывалится». «Ну что вы, миледи», — успокоила ее портниха. «Впрочем, можно чуть-чуть подправить. Рукава тоже несколько длинноваты, а юбки... Да и юбки тоже. Если оставите на часок, я все сделаю в лучшем виде». Говоря это, она уже закалывала платье в нужных местах булавками, вынимая их из подушечки, висящей на руке. «Сколько оно стоит?» — спросила Фиби неуверенно. Голова у нее шла кругом. Несмотря на огромное желание купить и удовлетворение, ей почему-то было неудобно и мучительно тревожно. «Всего 10 гиней, миледи», — ответила портниха, стоя на коленях и закалывая подол. «Значит, можешь купить целых 2», — деловито заметила Порция. «Нет», — испуганно воскликнула Фиби, но тут же поправилась. «Конечно, если у той несчастной леди осталось еще одно, оно тоже мне подойдет?» «Несомненно. У меня как раз сшито для нее второе», — обрадовалась хозяйка. «Я сейчас». Не успели подруги обменяться взглядами, как она уже вернулась. В руках у нее было шелковое темно-красное платье. «Не сомневаюсь, и это вам будет к лицу. И тоже всего 10 гиней». «Цвет прекрасный», — робко произнесла Фиби. «Можешь даже не надевать», — сказала Порция. «Сразу видно, оно в самый раз». «Если ты решила убивать отца», — подала голос Оливия, — «то оба платья подойдут. Только зачем тебе это нужно, не понимаю».